Глава 20. Любовь и дружба. Князь Петр едва раскрыл глаза, проснувшись на другое утро, как первая мысль его была о полячке. Он улыбнулся и быстро вскочил со своего ложа. Отец его собирался к царю на поклон и ласково сказал сыну: «Ну, Петруша, снаряжайся скорее к царю идти». «К царю?» — огорченно воскликнул Петр, но тотчас улыбнулся и кивнул головою: «Мигом, батюшка». Он выбежал из ставки, быстро ополоснул лицо холодную водою и вернулся, чтобы надеть кафтан и опоясаться саблей. «Совсем воин», — сказал отец, с любовью осматривая сына. «Что, вчера много рубился?» «Было, батюшка», — ответил Петр и покраснел при мысли, что отец станет дальше расспрашивать, и он выдаст свою тайну. Но отец торопился к царской ставке. У царя, хотя и не было Иордани, как в Коломенском, а все же он не любил, когда ближние опаздывали к его выходу. «Идем, идем», — сказал он сыну. Хотя до царской ставки было каких-нибудь 200 саженей, но ни один боярин не шел туда пешим, дабы не унизить своего достоинства. У шатра, держа в поводу коней, стояли стременные князей Антон и Кряж. Петр вздел ногу в стремя и, подымаясь на седло, сказал Кряжу: «Придет жид, спрячь его до моего прихода, вернусь в одночасье». Кряж только кивнул головою. Несмотря на походное время, царь, любя церемонии и пышность, сохранил свои обычаи. Также совершал торжественно он свой выход, отстаивал обедню и трапезовал с боярами, также пышно снаряжал охоту и с великим торжеством делал редкие объезды войска. Теперь у своей палатки с золотыми орлами на устоях, на высоком кресле, сидел царь в золотом кафтане с царской шапкой на голове и принимал от бояр поклоны с утренним здравием. «А, милый воин!» — ласково сказал он Петру, когда тот 10 раз отбил ему челом и приблизился к руке. «Давно я тебя не видел. Смотри, за битвами и про меня забыл. От Смоленска в спальниках не был». «Твоя воля, государь!» — ответил Петр. Царь взглянул на него, улыбаясь. «Бейся, бейся! Мечом служить государю и того почетнее. Много ляхов побил». Петр покраснел. «Люд в битве, государь-батюшка», — ответил за него Матвеев. «Когда Смоленск брали, я видал его. И теперь тоже. Лихой воин». «Жалую, коли так, тебя в полковники», — сказал царь. «Вон Битюгина убили. Возьми начало над его полком». Петр упал царю в ноги. Такой великой чести он не смел и ожидать даже. Царь протянул ему руку в знак милости и весело стал беседовать с боярами о славных и быстрых победах. «Теперь Вильну взять и конец походу». Петр замешался в толпу бояр и свиты и со всех сторон слышал горячие поздравления. Его все любили за молодость, смелость и открытый нрав. «Ну, князь, дозволи мне тебе поклониться, у тебя под началом буду». Петр оглянулся и узнал Тугаева. «Ты, князь, да я же твой погроб должник, ты меня вчерась от смерти спас, поцелуемся». И они крепко обнялись. «Не досуг мне нынче», — сказал Петр, «а уже не откажи, побратаемся». «За честь почту», — ответил Тугаев, радостно улыбаясь. Петр едва дождался конца церемонии и снова обмер, когда царь позвал его к своему столу. Только в час пополудни, когда все полегли спать, нарушая исконный обычай, Петр пошел следом за Кряжем, ведя коня под усцы. «Где он?» «Я тут в рощу укрыл его. Дрожит», — со смехом ответил Кряж. «Зови его». «Ясновельможный пан!» — залепетал еврей, сгибаясь и кланяясь. «И как пан сказал, так я и пришел, чтобы вести пана. Пан пойдет?» «Сейчас», — пылко ответил Петр. «А мои карбованцы?» — трусливо спросил еврей.